Он всегда неотразим. А экстерьер какой, добавляет Наташа. Смерть девкам. Но амурные дела товарища Меньшутина меня сейчас не занимают. Уж, конечно, не из-за несчастной любви к нему покончила с собой Вера Топилина. Я возвращаю моих собеседниц к первому разговору. Солидный список ухаживателей меня не беспокоит, беспокоит другое. Все они, так сказать, из одного ряда, все ходоки из разных концов страны, познакомившиеся с Верой на ее работе. Что ж, у нее не было других знакомых. Этого же не может быть. Просто какая-то существенная сторона Вериной жизни целиком выпадает из моего поля зрения. О ней, видимо, никто из этих девушек ничего не знает, даже Люба. Уважаемый Станислав Христофорович встречает меня нетерпеливым вопросом. Ну-с, каковы ваши успехи? И широким жестом указывает мне на знакомое кресло возле журнального столика. Ничего, говорю я, доставая сигарету из протянутой мне пачки. Понемногу работаем. Мой уклончивый ответ ничуть не смущает Меньшутина. И он принимается поучать меня, небрежно, великодушно и солидно, как профессор, явившегося на консультацию студента, сам упиваясь и гордясь своей эрудицией. Вскоре я замечаю, что его интересует еще одна тема. Что рассказали его сотрудницы о нем самом? Вопросы на эту тему он задает как бы по пути, мимоходом, но настороженно вслушиваясь в мои ответы. Постепенно, однако, он успокаивается, поняв из моих ответов, что я вовсе не интересовался этой щекотливой темой. Как и следовало ожидать, разговор с Меньшутиным ничего нового не дал. Тем не менее, расстаемся мы с ним вполне дружелюбно, и это, по-моему, нам обоим уже стоит некоторых усилий. Станислав Христофорович, кажется, остается недоволен моей сдержанностью. Выхожу из министерства, когда рабочий день заканчивается. Я уже предупредил Гришу Воловича, что вечером приеду к нему. Мы хотим пока сами, без начальства, подвести кое-какие предварительные итоги, обменяться информацией, мнениями, поспорить и вообще повариться в деле, как выражается наш Кузьмич. Первый, кого я к своей радости застаю в тесном кабинетике Воловича, это Петя Шухмин, уже успевший вернуться из Подольска. Днем ему передали по телефону из Москвы адрес Нины Топилиной, теперь уже Сорокиной. Петя побывал у нее дома и сообщил о случившемся несчастье. «Завтра утренним поездом приедет», — говорит Петя. Между тем кабинет наполняется людьми. Пришли все сотрудники, участвующие в работе по этому делу. «Григорий Александрович, а можно мне доложить?» Обращается к Воловичу молодой вихрастый паренек, которого я раньше тут не видел. Совсем, наверное, зеленое пополнение. «Мы ведь кое-что нашли, как-никак», — азартно добавляет он. Гриша Волович улыбается, и по этой улыбке я вижу, что паренек ему нравится, и он готов ему многое простить, в том числе вот такие выскакивания впереди всех. «А почему не Константин Прокофьевич?» Все-таки спрашивает Гриша, видимо, из чисто педагогических целей. «Так он мне поручил». «Пусть, пусть!» — басит кто-то за моей спиной. «Впрочем, старого оперативника Сухарева я знаю давно и уважаю. Тоже давно. Его уважают все, кто его знает». «Ну, Володя, давай», — соглашается Волович. «Значит так», — с подъемом начинает тот. «Задание у нас было сложное, как вы понимаете. Найти тех двух, которые в тот вечер очутились на второй площадке одновременно с Верой Топилиной и ее спутником. Мы рассудили так. Вернее, паренек сбивается и под добродушные смешки товарищей краснее поправляется. В общем, Константин Прокофьевич, конечно, рассудил». «Да, Сухарев рассудил. Откуда эти двое могли приобрести настройку с бутылкой водки, чтобы там ее, видимо, распить? Скорее всего, они ее только что купили и торопились побыстрее выпить. Только что купили. И Константин Прокофьевич с Володей, вооруженные немногими приметами, направились в обход ближайших магазинов, где торгуют вином. Это, конечно, ничего не дало. Во-первых, ни один продавец не мог вспомнить среди последних покупателей в тот день низенького в телогрейке и высокого в шляпе. К К тому же и время их появления на стройплощадке около 11 часов вечера указывало, что водка, если она не была куплена заранее, могла быть приобретена в этот час только в единственном по соседству дежурном магазине, где, однако же, продавщица этих двоих среди покупателей тоже не вспомнила.